Лампочка мигнула и погасла. Комната окунулась в темень. В темноте зашуршали проворные тараканы. Не виделось, сколько их, но представлялось по плотному шороху, что они покрыли весь пол, кишат и лезут от собственной тесноты вверх по стенам, взбираются на раскладушку, хищно пошевеливая усами, и вот-вот скользнут под одеяло. Соломея захлопнулась с головой и стала подтыкивать одеяло под себя, чтобы ни одной щели не осталось. Сжалась в комок, притихла. Где же Павел? Куда он ушел? И лампочка. Почему лампочка погасла? Страшно. Может, он меня бросил? Нет, так думать нельзя. Стыдно. У него тайна, она мучит его, и он не хочет открыться. Странно. Мы все еще боимся довериться до конца. Господи, только бы тараканы не залезли. Еще подумала, что надо бы подняться и глянуть, заперта дверь или нет. Но тут же передернулась от брезгливости, представив под ногами сухой треск раздавленных тараканов. Последние события так резко швыряли Соломею из одного состояния в другое, что ей не оставалось времени их осмыслить. Что происходит? Куда их несет? Куда принесет и, главное, ради чего? Ради надежды, ради страданий, ради людей? Но надежда ее покидала, к страданиям она претерпелась, а люди... Что ж, люди про нее даже и не узнают, когда она исчезнет. Единственное, что еще поддерживало Соломею, наполняя жизненной силой, так это ощущение чистоты и легкости. А Павел? Он для меня кто? Видела его глаза, лицо, слышала голос, и все, до самой мелочи, ей было дорого. В своей жизни она еще никого из мужчин не любила, даже не знала, что это такое – любить мужчину. Неужели я его? Сжалась сильнее и затаила дыхание. Тараканий шорох стих. Соломея скорее не услышала, а почуяла, что он стих. Боязливо приподняла одеяло, и в узкую щелку скользнул свет. Лампочка горела, тараканы исчезли. Соломея вскочила, бросилась к двери. Толкнулась в нее острым плечом, но дверь оказалась снаружи запертой и даже не шелохнулась. Соломея отошла и села на раскладушку. Комната, освещенная лампочкой, предстала во всей своей обнаженности и запустении. Серела в углах и на потолках обвислая паутина. Лежали на полу мусор и пыль. Обои во многих местах отстали. И грязные, зашмыганные лохмотья напоминали развешанное, как попало, тряпье. Валялись возле плиты сухие картофельные очистки и битое стекло. Ничем живым в комнате не пахло. Соломея наклонилась, провела ладонью по полу и оставила в пыли полукруглый след. Он придет, он не может не прийти, а я буду его ждать и буду... Обвела взглядом комнату. «Буду готовиться!» Поверив, что Павел вернется, что оставил он ее лишь по крайней надобности, о которой расскажет сам, Соломея успокоилась. Душа утихомирилась. «Уж ты сыт ли не сыт, печаль не вдавайся!» Вспомнились слова из песни, и она пропела их, наполняя безмолвие комнаты живым звуком. Дверца деревянного шкафчика настежь. Что тут? Ага, тряпка, посуда, конечно, грязная. Посуду отдельно. Веник, ведро в самый раз. Веник обмотала тряпкой, сняла паутину в углах и на потолке. Комната сразу расширилась во все стороны. Ободрала лохмы обоев, закрыла прорехи старыми газетами. Комната сразу стала уютней и представилась Соломее ее собственной, будто она давно здесь жила, потом отъехала по делам, а вот теперь вернулась. Руки сами все делали, знали, что взять, куда поставить. Откуда же они знали, если Соломея никогда своего жилья не имела и никогда не убиралась вот так, ожидая другого человека? Значит, не нашла подходящего объяснения и решила: правильно, все, что делаю, правильно. А откуда и зачем, я не знаю. Видно, так угодно. Из чистой прибранной комнаты незаметно уполз нежилой запах. Соломея ополоснула руки под краном, выпрямилась, разгибая усталую поясницу, но, глянув на комнату, не успокоилась. Не хватало чего-то, и она сразу не поняла, чего именно. Будто кто шепнул на ухо, что уютность в жилье, где обитает женщина, немыслимо без мелких безделушек и даже самых простеньких украшений. Рубахи же старые, точно. На раскладушке под матрасом лежали две старые мужские рубахи. Соломея вырезала из них ровные куски, прилепила их один к другому на стенке, и получился коврик. Цветастый, веселенький. Отошла и полюбовалась. Павел придет, он же голодный. Ужин надо. Кинулась к деревянному шкафчику, отыскала три картофелины, целлофановый пакет с макаронами и консервную банку неизвестно с чем. Наклейка с нее слетела и потерялась. Расковыряла банку ножом, а там рыба. Уха будет. Пополз от плиты запах варева. Комната стала совсем жилой. На столе Соломея расставила тарелки, положила возле них круглые салфетки из газет, кастрюлю, чтобы уха не остыла, обернула в тряпку и, наконец-то, присела, приготовясь ждать Павла. Ждать ей пришлось недолго. За дверью затопали, и дверь открылась. Соломея поднялась, готовая пойти Павлу навстречу, и отшатнулась. В комнату, запнувшись за порог и едва не грохнувшись, влетел дюймовочка. Господи, откуда он? Давний, до сих пор неизжитый страх перед этим человеком отбросил Соломею к самой стене. Если бы не стена, отбросил бы еще дальше. Ударилась затылком и выставила перед собой тонкие руки, словно готовилась защищать себя вздрагивающими ладонями. Едва удержалась, чтобы не крикнуть в голос. Дюймовочка на ногах устоял и дальше не двинулся. По бычьи угнул голову, глазные щели совсем закрылись. Руки заведены за спину. Соломея чуть отлепилась от стены, готовясь выскользнуть в дверь. И тут увидела Павла. А увидев, поразилась еще больше, чем внезапному появлению дюймовочки. Да, это Павел, тот же самый. Но она не узнавала его. В движениях, во взгляде проскальзывала звериная и жесткая злая сила исходила от него. Он захлопнул дверь, ухнул с глухим выдохом и прыгнул от порога, ударил дюймовочку ногой в спину. Тот рухнул во весь рост на вымытый пол, в кровь разбил губы. Руки у него оказались связанными. Павел, не давая опомниться, вздернул огрузлое рыхлое тело дюймовочки, подтащил и прислонил к стене. Той же самой ногой, с размаху, пнул дюймовочку в грудь. Тот дернулся и уронил голову. Павел наклонился и ударил его снизу двумя руками в подбородок. Клацнули зубы. Затылком дюймовочка грохнулся в стену, и стена загудела. Бил Павел умело, заучено, словно делал привычную работу. Он умеет так бить и не первый раз бьет. Неужели это он? Соломея не могла двинуться с места. Все еще держала перед собой вытянутые руки, но сейчас уже готова была защищаться от Павла. «Паша, ты?» Никак не желая поверить, крикнула она. «Я!» Дернул плечом, словно стряхивал ненужную тяжесть, присел и запустил пятерню в рыжую шевелюру дюймовочки. Вздернул ему голову и ударил о стену. «Говори, кто посылал? Кто? Говори!» «Не, сам пошел!» «Не ври! Кто? Убью, гад! Живым не выйдешь! Кто?» И раз, и другой об стену. Стена гудела. «Павел, остановись, Павел!» «Не лезь, уйди! Говори, все равно вышибу! Кто?» «Не!» «Хватит мычать! Кто?» «Павел!» Соломея закричала, как под ножом. Бросилась к нему, замкнула кольцом тонкие руки на шее. Ее мутило от крови. Она не могла видеть Павла таким, каким он сейчас был, по-звериному злой и страшный. Стянула руки изо всех сил, и Павел остановился. «Пожалела?» Оскалил зубы и хохотнул. «Пожалела! Вижу, что пожалела! А я зверь! Зверь! Бью до крови! И не жалею! Пусти! Я душу из него выну!» «А ты? Ты обезьяна? Почему с тобой можно? Отвечай! Почему с тобой можно? Молчишь?» «Вот и молчи! Нечего тебе сказать! Ладно, пусти! Не буду я его гробить! Пусти!» Соломея разжала руки, и он, оттолкнув ее, отошел в угол. Дюймовочка всхлипывал, шлепая губами, из носа не переставая сочилась кровь. Соломея набрала воды и стала обмывать ему лицо. Павел смеялся в углу лающим смехом и сквозь смех говорил: «Ты бы хоть спросила, откуда он взялся? У Люка уже шарился. Приди я пораньше, и хана. Нас бы с тобой на уколы уже везли. А тебе жалко. Как же, родненький человечек, самочинно на тот свет отправлял. Старайся, хорошенько старайся. Чище рыло ему умывай. Если о комнате пронюхали, тогда нам с тобой Я и не знаю. А этот молчит. Кто его посылал, а? Я сам искал, заторопился Дюймовочка. Хозяйка сказала, не найдешь, оформлю лишенцем. Я и пошел. Куда мне деваться? Врешь! Не вру, честное слово, не вру. Сам! Да я бы и не нашел никогда. У меня и мысли про люк. Прошел бы мимо и не заметил. Ладно, не хлюпай и запомни. Если соврал и нас тут накроют, я сначала с тобой разборки наведу, а уж потом, как получится. Радуйся пока. Вон как за тобой ухаживают. Павел, Соломея хотела сказать, что не узнает его, боится, но Павел не дал договорить, оборвал. Знаю, что скажешь. По глазам вижу. Зверя вам не разглядела. А иначе как? Нет, мои сказки кончились. Соломея поняла, что говорить сейчас с ним – пустая трата времени. Павел тоже замолчал, подвинулся к столу, крест-накрест сложил руки и уткнулся в них лбом. Задремывая, предупредил: «Не вздумай его развязывать. Обоих нас грохнет». И сразу уснул. Избитый, с распухшим лиловым носом, Дюймовочка сидел перед Соломеей и смотрел на нее, чуть приоткрыв глазные щелки. Жалкий, совсем не страшный, он просил о помощи. «Все мы молим и просим о чем-то, надеемся, что нас услышат. Мы же люди, все одинаковые люди. Я тоже просила. Да, меня отпихнули. Значит, и я должна отпихнуть. А если нет? Если я чужую мольбу выполню, она вернется ко мне благодарностью?» «Конечно, конечно, вернется. Иначе не может быть. Мы же люди. Все люди. Блажен, кто верует. У верующих меньше сомнений». Соломея взяла нож и разрезала брючный ремень, которым стянуты были руки Дюймовочки. Павел спал. Дюймовочка прокрался на цыпочках к двери, неслышно открыл ее и перед тем, как выйти, обернулся из-за плеча. Соломея впервые увидела его глаза широко раскрытыми. Они, оказывается, были у него синими.